освобожденная от невротического груза жадности и честолюбия, становится благом, а не препоной. Если бы мы только могли отбросить страхи и желания, наши угомонившиеся эго помогли бы нам удержаться в своем перманентном, портативном Эдеме. Наркоман, подсевший на героин, никогда не рвется, ни к чему не стремится, ни за что не цепляется, и именно ради этого наивысшего спокойствия, ради того, чтобы избежать мерзости нашего общества, а заодно и личной ответственности, засаживает в вену иглу. Так сказал Дёрн. Дикий был вынужден слушать этот диалог, пока собирал вещи, но, попрощавшись и направляясь к двери, он пробормотал: «Интересно, который из этих богов бог собачьей чуши?» Конечно же, это вырвалось у него помимо воли, ведь все как обычно, он и сам бы принял участие в диспуте. Кроме того, он и не подозревал, что товарищи его услышат, но, увы, всегда бдительный Сталберфилд крикнул ему вслед: «Да, все, Голдауэр, все! Все до единого! Собачьей чушью не ведает никто конкретно, иначе бы они передрались за это право. Боги терпят человеков исключительно за талант нести собачью чушь. Все остальные наши качества наводят на них скуку. А как же любовь?» — хотел было крикнуть напоследок Дикий. «Человек ведь наделен способностью любить». Но дверь за ним уже захлопнулась. Несколько лет наши без вести пропавшие предприниматели отправляли товар из Северного Таиланда на Филиппины через специального курьера. Курьера порекомендовали в лаборатории, и на него вроде можно было положиться. Он возвращался вовремя с заранее оговоренным количеством наличности в заранее оговоренной валюте, таиландских батах, лаосских кипах и долларах США. А где-то в середине 80-х Дёрн Фолли сам стал ездить в Манилу раза 2-3 в год. Сначала он съездил пару раз в Бангкок, и из второй поездки привез себе и своим сообщникам фальшивые французские паспорта. Еще он раздобыл сутану католического священника, и когда ее надел, впервые с раннего детства расплылся в широченной улыбке. А я-то уж думал, что помру от старости прежде, чем увижу, как ты улыбаешься, — сказал Стаблфилд. Каждый раз, посещая Манилу, Дёрн как мог проверял, действительно ли героин, получаемый из сырья с виллы инкогнито, поступает исключительно в хосписы, а не попадает в розничную торговлю. После третьей экспансионной поездки они со Стаблфилдом в достаточной степени убедились, что выполняет гуманитарную миссию. Стаблфилд был настолько в этом убежден, что разгуливал по вилле, облачившись в халат одной из сожительниц, обмотав голову посудным полотенцем, изображал мать Терезу. Немалую роль в этом играло и шампанское, изрядное количество которого привозил Фанананьдерн. Дикие радовали отчеты Дёрна, да и с друзьями-дезертирами он по-прежнему поддерживал теплые отношения, однако его подозрения никак не могли рассеяться настолько, чтобы он с чистой совестью вновь вошел в дело. Он в своей хижине наслаждался деревенской жизнью, особенно когда циркачи уезжали в город. Кроме того, он наладил собственный скромный